92. Апрель 26. Сын мой, грубому зрению тонкое недоступно, значит, надо утончать аппарат. Это касается и слуха, и всей сущности человека. Утончение достигается постепенно во всем. Как бы снимается более плотное покрывало с электрической лампы, и огонь духа начинает светить все ярче и ярче, освещая ярче и в то же время и все окружающее. Это обстоятельство и позволяет видеть вещи вокруг более ясно и четко, и близкими к действительности. Затемненная аура мешает видеть через свои мутные излучения. Подобно загрязненному стеклу, она не пропускает чистых лучей, оставляя на получаемых изображениях свои грязные отпечатки. Человек видит через свою ауру. Ее надо содержать в чистоте и оберегать от окрашивания астральными эмоциями. Конечно, раздраженный человек через свою ауру и весь мир видит в соответствующей окраске. Так все чувства накладывают свою печать на восприятие человека и от себя не уйти. Выход лишь в том, чтобы очистить те стекла, через которые душа воспринимает окружающий мир. Так снова приходим к проблеме очищения сознания от ненужного ссора и всего того, что затемняет ясное зрение духа. Самые мутные стекла — это стекла самости, ярые и неуемные, искажающий мир до неузнаваемости. Индивидуальность не исключает личности, но и гармоническое сочетание не позволяет последней главенствовать безраздельно, заслоняя собой весь мир. Личность, правильно утвержденная, есть труженик, подобно пчеле, собирающей мед опыта и знания для бессмертной индивидуальности человека. Личность, как таковая, не является самоцелью, равно как и все связанное с ней. Находясь на службе у индивидуальности, она обязана выполнять свое назначение подслужебного и временного помощника. Если личность узурпировала право бессмертной и перевоплощающейся индивидуальности и сосредоточила ее в себе и на себе все интересы человека, то крушение этого построения неизбежно. Велико и полно драматизма, когда после перехода великих границ личность и личное малое «я» исчезают. В этом и заключается великий обман самости, и вернее, самообман, когда исчезает как дым призрачный мир человека, наполненный явлениями личного порядка. Даже на примере земной жизни можно видеть, что личный мир, скажем, 20-летней давности перестает иметь значение для человека и занимать его сознание, и звучать для него так же яро, как звучит личный мир сегодняшнего дня. Что же можно сказать о том времени, когда мир плотный заменится миром тонким, и все условия изменятся совершенно и неузнаваемо? Что ж тогда останется от мира личных пережитков и лохмотьев прошлого? Так, утверждая индивидуальность и мир явлений сверхличных, общепланетных и общечеловеческих, приобщается человек к высшему миру и выходит из своего аурического кольца самости. Очень трудно пробить скорлупу ауры и выйти на простор пространственной жизни. Но каждая неэгоистическая мысль об интересах других и окружающих, каждое сверхличное чувство посильно пробивает ограду самости, то есть скорлупу аурического яйца личности. Вот почему те, кто яро живут для других, надолго сохраняются в памяти человеческой, как бы утверждая этим бессмертие свое на земле. Ярость разнузданной самости неуемна и не знает границ. Узда на нее нужна, и чем крепче, тем лучше. Каждое обуздание астрала полезно очень, даже малое. Овладение собой — необходимая и неизбежная ступень восхождения духа. Всегда, везде и всюду умение владения собой утверждается упорно, настойчиво и целеустремленно. Жизнь дает к этому массу возможностей. Жалкие, несчастные и убогие люди, являющиеся рабами и жертвами своих страстей, эмоций и настроений, рабы подневольные, рабы случайных вихрей астрала, рабы терзаемые постоянно своей самостью и увлекаемые в воронки пространственных вихрей, порождаемых своим собственным необузданным астральным проводником и такими же оболочками окружающих. Только великое равновесие может охранить дух от этих страшных влияний, заразительных ужасно. И лишь умение владеть собой или самообладание может противостать им.